Третье. Разрешение космологических идей о полноте выведения событий в мире из их причин. Можно представить себе только два рода причинности в отношении того, что происходит: естественную причинность и причинность через свободу. Первая есть связь одного состояния в чувственно воспринимаемом мире с другим, предшествующим состоянием, за которым первое следует согласно правилу. Так как причинность явлений основывается на временных условиях, и предшествующее состояние, если бы оно существовало всегда, не производило бы действия, которое возникает только во времени, то каузальность причины того, что происходит или возникает, также возникла, и согласно основоположению рассудка, сама, в свою очередь, нуждается в причине. Наоборот, под свободой в космологическом смысле я разумею способность самопроизвольно начинать состояние. Следовательно, причинность свободы со своей стороны не подчинена по закону природы другой причине, которая определяла бы ее во времени. Свобода в этом значении есть чистая трансцендентальная идея. Она, во-первых, не содержит в себе ничего заимствованного из опыта, и, во-вторых, предмет ее не может быть дан определенным ни в каком опыте, так как общий закон самой возможности всякого опыта состоит в том, что все происходящее имеет причину. Стало быть, каузальность причины, которая сама происходит или возникает, также должна, в свою очередь, иметь причину. Благодаря этому вся область опыта, как бы далеко она ни простиралась, превращается в совокупность одной лишь природы. Но так как этим путем нельзя получить абсолютной полноты условий в причинной связи, то разум создает себе идею спонтанности, способной самостоятельно начинать действовать без предшествующей другой причины, которая, в свою очередь, определяла бы ее к действию по закону причинной связи. В высшей степени примечательно, что практическое понятие свободы основывается на этой трансцендентальной идее свободы, которая и составляет настоящий источник затруднений в вопросе о возможности свободы. Свобода в практическом смысле есть независимость произволения действий от принуждения чувственности. В самом деле, произволение чувственно, поскольку оно подвергается воздействию патологически, мотивами чувственности. Оно называется животным, arbitrium brutum, воля животная, когда необходимо принуждение патологически. Человеческое произволение есть, правда, arbitrium sensitivum, воля чувственная, но не brutum, а liberum, свободная, так как чувственность не делает необходимыми его действия, а человеку присуща способность самопроизвольно определять себя независимо от принуждения со стороны чувственных побуждений. Если бы всякая причинность в чувственно воспринимаемом мире была бы только природой, то совершенно очевидно, что всякое событие определялось бы другим событием во времени по необходимым законам. И так как явления, поскольку они определяют произволение, должны были бы делать всякое действие необходимым как свой естественный результат, то, стало быть, упразднение трансцендентальной свободы вместе с тем уничтожило бы всякую практическую свободу. В самом деле, эта свобода предполагает, что некоторое событие, хотя бы оно и не произошло, все же должно было произойти, и, следовательно, причина события в явлении была не настолько определяющей, чтобы в нашем произволении не было причинности, способной независимо от этих естественных причин и даже против их силы и влияния произвести нечто определенное во временном порядке по эмпирическим законам. Стало быть, начать совершенно самопроизвольно некоторый ряд событий. Следовательно, здесь мы находим то, что вообще происходит в противоречиях разума, который отваживается выйти за пределы возможного опыта, а именно проблему, собственно, не физиологическую, а трансцендентальную. Поэтому вопрос о возможности свободы затрагивает, правда, психологию, но решением его, поскольку он основывается на диалектических аргументах одного лишь чистого разума, должна заниматься исключительно трансцендентальная философия. Чтобы помочь этой философии, которая не может отказаться дать удовлетворительный ответ на этот вопрос, я должен сначала сделав одно замечание, попытаться точнее определить, как она должна действовать, решая эту задачу. Если бы явления были вещами самими по себе, и, стало быть, пространство и время были формами существования вещей самих по себе, то условия вместе с обусловленным всегда принадлежали бы к одному и тому же ряду, как члены его, и отсюда возникла бы и в этом случае антиномия, общая всем трансцендентальным идеям и состоящая в том, что этот ряд неизбежно должен был бы оказываться для рассудка слишком большим или слишком малым. Но динамические понятия разума, которыми мы занимаемся в этом и следующем параграфах, обладают той особенностью, что имеют дело не с предметом, рассматриваемым как величина, а только с его существованием. Поэтому можно отвлечься от величины данного ряда условий и заниматься лишь динамическим отношением условия к обусловленному. Так что в вопросе о природе и свободе мы наталкиваемся уже на затруднение, возможна ли свобода вообще, и если она возможна, совместима ли она со всеобщностью естественного закона причинности. Иными словами, можно ли считать действительно разделительным суждением то, что любое действие в мире должно возникать либо из природы, либо из свободы, или более верно, что и то, и другое может одновременно быть в одном и том же событии в различных отношениях. Правильность основоположения о сплошной связи всех событий чувственно воспринимаемого мира по неизменным законам природы уже установлена как основоположение трансцендентальной аналитики и не допускает никакого исключения. Следовательно, вопрос состоит лишь в том, не может ли в отношении того же действия, которое определено согласно природе, существовать, несмотря на это, также и свобода, или же свобода совершенно исключена вышеупомянутым ненарушимым правилом. И здесь общераспространенное, но неправильное предположение об абсолютной реальности явлений тотчас же обнаруживает вредное влияние, сбивая разум с толку. В самом деле, если явление – суть вещи сами по себе, то свободу нельзя спасти. Природа в таком случае составляет полную и саму по себе достаточно определяющую причину каждого события, а условия события всегда содержатся только в ряду явлений, которые вместе со своим результатом необходимо подчинены закону природы. Если же считать явления лишь тем, что они суть на самом деле, а именно не вещами самими по себе, а только представлениями, связанными друг с другом по эмпирическим законам, то они сами должны иметь еще основания, не относящиеся к числу явлений. Однако такая интеллигибельная причина в отношении своей каузальности не определяется явлениями, хотя действия ее являются и таким образом могут быть определяемы другими явлениями. Следовательно, она вместе со своей каузальностью находится вне ряда, тогда как действие ее находится в ряду эмпирических условий. Поэтому действие в отношении его интеллигибельной причины можно рассматривать как свободное и, тем не менее, в отношении явлений, так же, как их результат, основанный на естественной необходимости. Это развлечение, выраженное в общей и совершенно абстрактной форме, должно казаться чересчур тонким и темным, но оно становится ясным при его применении. Здесь я хочу только заметить следующее. Так как сплошная связь всех явлений в контексте природы есть непреложный закон, то это неизбежно опрокидывало бы всякую свободу, если бы мы упорно настаивали на реальности явлений. Поэтому те, кто следует в этом вопросе общепринятому мнению, никогда не сумеют соединить друг с другом природу и свободу.